Император вообще умел отдавать должное своим оппонентам из радикального лагеря, видя в них порой нечто рыцарское. Пройдет совсем немного времени, и Серна Соловьевич не оправдает надежд государя, с головой уйдя в революционную деятельность. Однако во время ареста у него найдут составленный им проект «Уложение императора Александра II», иначе говоря, проект Конституции Российской империи. В нем говорилось, что вся власть в стране принадлежит государю-императору, особо которого считается священной и неприкосновенной. Народное же собрание под его руководством принимает новые законы, рассматривает государственный бюджет, устанавливает налоги, ведает вопросами внешней политики и тому подобное. Странная для революционера и социалиста Конституция, не правда ли? Еще более серьезное заявление было сделано радикалами в конце 1862 года. Замечательно трезвый политик Николай Чернышевский написал 5 писем Александру II. Цензура запретила их напечатание, и они увидели свет за границей только в 1878 году, когда совершенно потеряли свою актуальность и превратились в очередной памятник политической мысли. Чернышевский же считал их последней и отчаянной попыткой объясниться со здравомыслящими членами правительства и обитателями Зимнего дворца. Правда, будучи реалистом, он дал своему произведению грустное, или, вернее, пророческое название «Письма без адреса». На первый взгляд Чернышевский пытался примирить в них правительство и поместное дворянство. Он писал, что многие ошиблись, считая дворянство слишком приверженным к своим привилегиям, а потому неспособным к деятельности на пользу Отечества. Власть сама взяла на себя заботу о дворянстве и постаралась сделать все возможное, чтобы, освобождая крестьянство, не обидеть привилегированные сословия. Как только в недрах общества поднялась либеральная волна, власть совершила ошибку, считая, что дворянство пришло в движение в силу сословных побуждений. Но дело обстояло гораздо сложнее. В мыслях о реформе общего законодательства, об основаниях новой администрации и суда на новых началах, о свободе слова, дворянство только является представителем всех сословий. Не поняв этого, правительство загнало в заколдованный круг и власти, и все общественное движение страны, обвиняя в трудностях кого угодно, только не себя. «Таким образом, — писал Чернышевский, — вы сваливаете вину своим неудачам на нас, некоторые из нас винят в своих неудачах вас, как хорошо бы оно было, если бы эти некоторые из нас или вы были бы правы в таком объяснении своих неуспехов. Но грустно то, что никакие наши действия против вас или ваши против нас не могут привести ни к чему полезному. Народ не думает, чтобы из чьих-нибудь забот об нем выходило что-нибудь действительно полезное для него». Но и это еще не все. По словам Чернышевского, народные массы вскоре сами захотят взяться за ведение своих дел. Что же, вроде бы такая перспектива должна радовать главу российских революционеров. Какое там? Мы думаем, что народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем, отказавшимся от его диких привычек. Поэтому мы также против ожидаемой попытки народа сложить себе всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел, и мы готовы для отвращения ужасающей нас развязки забыть все, и нашу любовь к свободе, и нашу любовь к народу. Так неожиданно, а может быть, следует сказать закономерно, революционеры, вернее, политически трезвая их часть, сближаются с правительством в желании сделать для народа благо, оставляя сам народ в стороне от преобразований. Мало что изменило в сложившейся ситуации и образовавшееся в конце 1861 года тайное общество «Земля и воля». О его задачах будущий экстремист, а пока еще сторонник Чернышевского, Утин, писал: «Оно будет пропагандировать идею земского собрания, соединяя в единое целое приверженцев этой идеи. Оно, наконец, предъявит свои стремления правительству, и последнее, видя в них глаз русского общества, вынуждено будет созвать земское собрание. Тогда организация прекратит свое существование, так как цель ее не будет достигнута». Надежда на разум правительства Вера в благотворность давления на него общественного мнения и ни слова о революции, социализме, общинном устройстве будущей России. Возможно, все это подразумевалось с левыми деятелями. Они не отказывались ни от общинного социализма, ни от революции. Просто не время было об этом говорить. А значит, и речь нужно было вести о другом. Согласитесь, что позиция, занятая радикалами начала 1860-х годов, видится, во всяком случае, нам вполне умеренной. Вообще-то интересно отметить, что либералы и думающие радикалы чаще всего начинают не как борцы с существующим режимом, а как борцы сами с собой. Поэтому особенно страшно, когда режим поддерживает в людях то, с чем нормальный человек считает нужным бороться – умственную лень, безответственность, рабство, желание замкнуться в своем хозяйственном мирке и тому подобное. Как бы то ни было, голоса цивилизованных радикалов не были услышаны властями, их мнения не были учтены, и скоро происходит опасный перелом в отношениях правительства с социалистами. Жаркой весной 1862 года в разных губерниях империи вспыхнули обширные пожары. В Петербурге, к примеру, сгорели три улицы на Большой Охте. Населенные мастеровыми, каретная часть, Лиговка, Солдатская Слобода, Щукин и Апраксин дворы, насчитывающие 2000 лавок, часть здания Министерства внутренних дел. Огонь угрожал также Пажескому корпусу, публичной библиотеке, гостиному двору. Александр II лично руководил тушением пожаров в столице, командуя воинскими частями, всегда приходившими петербуржцам на помощь во время стихийных бедствий, и с огнем в конце концов удалось справиться. Но пожары, к несчастью, совпали по времени с появлением прокламаций «Молодая Россия», написанной Заичневским и Аргиропулом. Прокламация была наивной и невнятной, но исполненной страшными угрозами. Таковы отличительные черты всех экстремистских документов. Она делила страну на две партии – императорскую и народную, и обещала скорую революцию, сопровождающуюся реками крови и горами трупов. Ходили упорные слухи, что третье отделение знало, кто является авторами злосчастной прокламации, но открывать их имена намеренно не стало, поскольку молодые энтузиасты-одиночки никому не были интересны. Молодая Россия оказалась представленной жандармами как документ, исходящий от опасной социалистической организации. В результате деятельность правоохранительных органов выглядела как спасение Отечества от угрозы социалистического террора и возможного переворота. В ходе арестов, проведенных в разных губерниях, к сентябрю 1862 года более 100 литераторов, ученых, студентов, офицеров оказались в тюрьмах, под домашним арестом, в ссылке или разыскивались властями. Были закрыты воскресные школы, приостановлены издания журналов «Современник» и «Русское слово». Самое же главное для нашего разговора заключалось в том, что после ареста Чернышевского, Серно-Соловьевича, Михайлова, Шелгунова и других революционный лагерь оказался без трезвого и дальновидного руководства. Роль первой скрипки в нем начали играть молодые экстремисты, не пошедшие дальше азов, изложенных в революционных брошюрах и эпигонство. Победив, как ему казалось, внутреннего врага, Зимний дворец взял передышку. За волнениями весны, лета 1862 года, почти незамеченным прошло празднование тысячелетия России, основные торжества, по поводу которого состоялись в Великом Новгороде. 7 сентября 1862 года император с семьей и свитой прибыл в древний город на двух пароходах. Императорская чета спустилась по сходням и направилась по живому коридору к экипажам. Новгородское дворянство стояло поодаль, и, как писал журналист местной газеты, взглядами и некоторой экстравагантностью костюмов выражало неодобрение крестьянской реформе. Но затем и оно поддалось общему настроению и разразилось приветственными криками. 8 сентября Александр II принял депутацию новгородцев, затем отстоял обедню в Софийском соборе и возглавил крестный ход к памятнику тысячелетия России, созданному по проекту скульптора Микешина.